Глава 20. Возвращение. У них снова был под ногами твердый камень. Шатаясь, они отошли от водоворота, и лица их были бледными и потрясенными. Они не сказали друг другу ни слова и хотели только одного — побыстрее вырваться из темноты склепа. Карс нашел тоннель, но, дойдя до его конца, он ощутил страшный испуг. Вдруг он снова ошибся во времени. Но боялся он напрасно. Рианон привел их правильно. Карс снова стоял среди холмов своего Марса. Солнце садилось, и огромные впадины Мертвого моря были наполнены кровавым светом. Ветер, холодный и сухой, дул из пустыни, поднимая пыль, а в отдалении виднелась Джекера, его собственная Джекера Лоу-Кеннел. Он с беспокойством повернулся к Ивайн, следя за тем, какое впечатление произвел на нее этот мир, и увидел, что губы ее свело, как от жесткой боли. Потом она распрямила плечи, улыбнулась и убрала свою шпагу в ножны. «Пойдем», — сказала она и взяла его за руку. Они долго шли по голому песку, и призраки прошлого маячили перед их глазами. Теперь Карс видел ту свежую, живую плоть, в которой некогда были облачены кости нынешнего Марса. Они видели великолепные краски, высокие деревья, богатую землю и знали, что никогда этого не забудут. Он смотрел на мертвое дно моря, зная, что сколько бы ни было ему назначено жить, он всегда будет слышать биение прибоя о берега светящегося океана. На Марс упала ночь. Маленькие низкие луны поднялись в безоблачном небе. Рука Ивайн была твердой и сильной в его руке, и Карс ощущал глубокую радость в своем сердце. Он ускорил шаги. Они вступили на улицы Джекеры, извилистые улочки, бегущие по сторонам Лоу-Кеннел. Сухой ветер колыхал пламя фонарей, и звуки фор были такими, какими он помнил их, а маленькие темные женщины, проходя, тихо позванивали поясами. Ивайн улыбнулась. «Это все же Марс», — сказала она. Они шли рядом по извилистым улицам. Человек, который все еще носил на лице темную печать Бога, и женщина, некогда бывшая королевой. Люди отступали, давая им путь, и в удивлении смотрели им вслед, и меч Рианона в руке Карса походил на скипетр. Издательство «Корпус», город Уфа, 1995 год. Читал для вас отец Торг, 2017 год.